Фам находится чуть дальше, чем Зейдгест, и, проезжая в такси мимо родного здания, я чувствовала себя слегка пристыженной, как будто его он могла видеть, как я со своего заднего сиденья выглянула в окно, чтобы убедиться, что она меня не видит. У меня в голове сразу же зазвучал припев к старой детской песенке. «Я оглянулась посмотреть, не оглянулся ли ты, чтоб посмотреть, не оглянулась ли я». Теперь, когда я подозреваю Ивон, догадывается ли Ивон, что я ее подозреваю? От этой мысли у меня по коже побежали мурашки. Со Стефани Глен мы познакомились лет 5 назад, когда обе писали для журнальчика под названием «Соник», к счастью, вовремя почившего. Брент Карузерс, кретин, которому повезло унаследовать огромное состояние, решил, что может оправдать свое существование пересмотром культурных ценностей Нью-Йорка. У него была своя теория — инвестировать во всякие необычные виды бизнеса с последующим раскручиванием их на страницах журнала. Он начал швырять деньги направо и налево, чем привел окружающих в такой восторг, что люди даже не осознали, что он понятия не имеет о том, что делает. Журнал оказался не более чем экспериментом. А сколько разных шрифтов можно втиснуть на одну страницу, прежде чем он рухнет под грузом собственной претенциозности? После чего Брент угодил в психическую реабилитацию, а мы, выяснив, сколько именно денег было пущено на ветер, и выпустив за 9 месяцев 4 номера журнала, начали искать себе новые работы. Но я успела познакомиться со многими интересными людьми, так что время было не совсем зря потрачено. Стефани довольно скоро нашла место в ФАМ и с тех пор неуклонно шла по восходящей. Она работала пишущим редактором, имела прекрасную репутацию и уже 3 раза появлялась в телешоу «Сегодня». Клянусь, я без всякой зависти думала о ее блестящей карьере, пока помощник Стефани, чересчур бойкий юноша по имени Рико с 2 сережками в левой брови, вел меня в ее кабинет. Мне кажется, это самый искренний показатель того, как я отношусь к тому или иному человеку. При виде меня Стефани выскочила из-за стола. У нее был очень симпатичный кабинет. Ни угловой, ни соседний с ним, просторный, полный воздуха, со столом в стиле королевы Анны, свежими цветами на тумбочке и классическим видом на Лексингтон-авеню. Айда Стефани. Она подошла ко мне, широко раскрыв объятия. Стефани маленькая, энергичная, шумная, но это скорее действует заразительно, а не раздражает. С тех пор, как мы виделись в последний раз, она сделала завивку, и теперь ее голову украшала неожиданная копна светлых кудряшек. «Мне нравится твоя прическа», — сказала я, после того, как мы обнялись, и она подвела меня к дивану. Стефани, наморщив носик, ткнула себя в волосы. Проиграла пари. «Хорошо, хоть тебе не пришлось бриться наголо». Она закатила глаза. «Я была в 2 шагах от этого, но как приятно тебя видеть. Рико предложил тебе напитки. Спасибо, мне не хочется». «И я не хочу задерживаться, я знаю, как ты занята». Стефани пожала плечами. «В данный момент никто не дышит мне в затылок, так что стряслось?» Я замялась. Мне следовало получше обдумать свою вступительную речь по дороге сюда, решить, какой именно информацией я готова поделиться со Стефани. А теперь ничего не оставалось, как пробираться на ощупь. Ты уже слышала про Тедди Рейнольдса?